Граф Эльгенхауэр выглядел самым счастливым полководцем, только что открывшим коробку с новыми оловянными солдатиками и пушистым строевым мамонтом на колесиках. Кстати, мамонты сейчас очень даже не помешали бы. В плане вышибания ворот вражеских крепостей им равных нет. Жаль только, что такими боевыми единицами могут похвастаться лишь пара-тройка герцогов да сам император. Дикие мамонты живут за знойными пустошами. Ловить их трудно, доставлять ко двору еще труднее, а выдрессировать для строевой службы вообще морока адская. Они слишком добрые и впечатлительные животные. Но я отвлекся. На самом деле все, кроме Сун, уже деловито обсуждали план штурма. Руководил, разумеется, граф Эшли. Это ведь у него дядя главнокомандующий. Если это действительно блуждающий замок из легенд, то он будет стоять на месте до заката солнца. Значит, нам можно не спешить, а надо продумать, как заставить ведьм самих открыть ворота, потому что сил для полноценной атаки у нас, увы, нет. Предлагаю высказываться. Эландер. Лично мне кажется, что при виде одинокого стройного эльфа девочки сразу захотят с ним познакомиться и охотно пригласят внутрь. Я удержу ворота до вашего подхода минут 5-6 с одним кинжалом и луком против сотни озлобленных фурий. Похороните меня на вершине холма под соснами, где бежит ручей, и чтоб было видно с любого места. А для тех, кто впервые проходит мимо, стояла бы каменная стела с подробным описанием гибели того, кто здесь лежит. Лучше в стихах. Туром и не туром. Ладно, тогда сначала выскажусь сам. Замок точно простоит до заката, но ворота нам никто не откроет. Не такие уж они все там любвеобильные дуры. Боюсь, что девочек внутрь даже не пускают. Там проживают лишь опытные и зрелые ведьмы. Наверняка у них есть слуги-зомби, на их стороне могучая магия, и если мы намерены взяться за дело всерьез, то наша единственная надежда – это фактор внезапности. Предлагаю следующее. Берем двух гномов, передаем малышу и пускаем его тараном прямо на замок. Он с разбегу кидает бородачей через стену, на ходу вышибает ворота ногой, и мы несемся вслед. Эльф отстреливает всех, кто пытается помешать, гномы наводят шороху во дворе, а я тайно бросаюсь по винтовой лестнице прямо в покой верховной ведьмы, чтобы под шумок. А что не так? Знаете, кто мой дядя? Да у нас всех наследственное стратегическое мышление в превалирующей степени. Вот глупость, дурья, прости, командир, всем ясно. Не птички, гномы, сюда летать туда. А этот арк длинный промахнется, если и в стену твердую запустит, или перекинет через замок весь. Уж нет. Нужен ведьмам этим кто? Идет за кем погоня? Кого к себе заманить хотели они все? Именно вот. Мы графа свяжем и его к воротам принесем, если то откроют. Знают ведьмы, плащи, что черные на работу нанимали гномов двух великих воинов. Нас пустят героев словно. А как они пока щипать, колотить будут и надсмехаться над пленным, ворота тут распахнем мы нашим остальным и в топоры. Весь разнесем замок, добычу награбим всю, всех победим сразу, бей, руби, руби, бей. Надо как вот. Умники, один к одному. Друг друга кража, слов нет. С другой стороны, если уж быть абсолютно объективным, то я сам никакой адекватной альтернативы предложить не мог. То есть всю тактическую несостоятельность планов моих товарищей видел отчетливо, но и у меня в голове на этот счет не было ни одной разумной мысли. Но я хотя бы думал, а Сун вообще не участвовала. Это, по идее, не должно было меня удивлять. Но я совсем не хотел, чтобы на это обратили внимание другие члены нашего сводного отряда. Но, видимо, в какой-то момент это стало ясно и самой наемнице. Сун встряхнулась, собралась и, посчитав что-то на костяшках пальцев, тихо сказала: «Сегодня ночь Бельтейна. Ведьмы не уйдут. Они будут проводить обряд посвящения в лесу. Мы можем попробовать смешаться с толпой и так проникнуть внутрь замка. На подобных праздниках, как правило, бывает много всяких гостей. На нас не сразу обратят внимание. Все радостно загомонили. План казался практически идеальным. Я же зажал рот обеими руками, чтобы только не спросить не вовремя, откуда она вообще это знает. Однако, кроме меня, этим животрепещущим вопросом никто не заинтересовался. Тогда, собственно, чего я первый полезу с подозрениями? Мне оно что, больше всех надо? Мне вообще этого ничего не нужно. Только бы добраться до Верховной Ведьмы, а там уж... Хотя, честно говоря, я весьма слабо представляю себе, что буду делать, когда встану с ней лицом к лицу. То есть в бою меч против меча никаких проблем, но вот просто так убить женщину, возможно, не смогу. Надо, чтобы она мне хотя бы морду расцарапала, а то неудобно будет. До вечера каждый из наших нашел себе занятие. Туром и не туром драили кольчуги и полировали топоры. Эльф выстругивал новые стрелы, что-то насвистывая под нос. Гномы только сплевывали, денег не будет. Сун меланхолично выкладывала камушками сложный геометрический узор, никого не видя в упор или же избегая встречаться взглядом. На что у женщин тысячи причин, начиная от «голова не вымыта» и до «пока ей не надоест придумывать». Граф Эшли упражнялся с сабелькой, бодрил народ неуместными похлопываниями по спине и отчаянно пытался скрыть нервную дрожь. Все-таки полностью привыкнуть к тому, что тебя все время убивают, очень трудно. Короче, я был свободнее всех. Мой клинок почил в схватке с Гроллем. Из боевого оружия оставались проверенный топор и два тяжелых ножа, как для метания, так и для ближнего боя. Точить и чистить ничего не требовалось, значит, можно было спокойно почитать книжку. Я пролистнул почти все страницы в поисках дополнительных материалов о блуждающем замке. Увы, мой хозяин прочел вслух почти весь абзац. Пришлось вернуться к графе ведьмы. Есть много определений ведьм, и образованный человек никогда не назовет этим словом ведунью или знахарку, собирающую целебные травы, а также повивальную бабку или распутную красотку, очаровывающую чужих мужей. Истинная ведьма всегда принадлежит душой темной силе, ибо лишь зло дарует им магическую власть. Сама природа по доброй воле не захочет подчиниться никому. Ведьма черпает волшебство из заклинаний, снадобий и чародейных средств, в большинство из которых входит кровь. Таким образом, она вмешивается в установленный порядок вещей. И если великие маги империи служат обществу, получая жалование, то ведьмы представляют собой структуру дикую, неорганизованную, непредсказуемую, неконтролируемую, а посему опасную. Вот тут, если по совести, я здорово притормозил. Объяснение, почему имперским магам можно колдовать, а приграничным ведьмам нельзя, были какие-то несерьезные, не выдерживающие ни капли здоровой критики. Ведь если магия – это противоестественное вмешательство в естественный процесс бытия, то, по идее, она должна быть в равной мере запрещена всем. Единственное возможное оправдание состоит в том, что столичные маги работают лишь над обнаружением и обезвреживанием всех несанкционированных заклинаний. В некотором роде они магический щит государства. Причем именно щит, не более. Если магу надо нанести ответный удар, то по указанному им адресу отправляются отнюдь не волшебные, а самые реальные войска. Ладно, что там дальше? Цель любой ведьмы – управление людьми, слепое подчинение их своей извращенной воле. Люди, нанимающие ведьму для защиты от злых сил, должны помнить, что она будет работать на них, покуда ей платят, ведь бескорыстное сотворение добра противно их духу. Но самое опасное то, что что если на следующий день ведьме заплатит ваш враг, она будет служить и ему с не меньшей охотой. Понятие чести и верности для них чужды. Вопреки устоявшемуся убеждению, ведьмы вовсе не стремятся обрести красоту и любовь, ибо любовь требует самопожертвования, а красота пробуждает свет в душе человека. Но свет ослабляет силы зла, как ослабляет в результате и саму ведьму. Ну, с этим я, положим, еще и соглашусь. Для того, чтобы сделать хоть что-то хорошее в этом мире, нет никакого смысла добиваться диплома по черной магии. Пару раз доводилось видеть мужиков, присушенных ведьмами. Жалкое зрелище. Пустые глаза, блаженная дрожь в руках, идиотская улыбка, слюни в уголке рта. Неужели вот это чудо все девушки хотят видеть у своих ног, как нежного возлюбленного и законного мужа? Однако, несмотря на обилие критических выпадов по адресу ведьмовства и пространные морально-этические философствования, многое в этой книге казалось надуманным и предвзятым. Не хочу голословно обвинять автора, но кое-где он явно перегибает палку, намеренно настраивая читателя против женщин в целом как вида. А женоненавистничество никому не делает чести.